Глава 18. Возвращение. С того дня мы стали уединяться очень часто. Любая из комнат была рада приютить нас и стать обжитой и приветливой, лишь бы доставить нам удовольствие. Разгорались свечи и камин, постель поражала свежестью, вода в ванной становилась теплой и чистой. Но как только мы с Ричардом наслаждались друг другом, комната обретала свою обветшалость, и мы возвращались в зал. Адамс, Клариса и Алисия догадались о том, что происходит между нами. Уж слишком явно мы проявляли свои чувства, даже не пытаясь скрывать их. Если раньше наши отношения были настороженно враждебными, то теперь стали трепетными. Нам хорошо было в постели, и мы постоянно отлучались то под одним предлогом, то под другим, хотя понимали, что выглядит это как-то по-детски. Поэтому вскоре мы стали прилюдно целоваться и уединяться, не придумывая нелепые поводы. Дни летели как птицы, становясь неделями и месяцами, а заброшенный замок так и не выпустил нас. Мы не могли вернуться к друзьям, но я уже и не хотела возвращаться, так как тогда неизвестно, как поведет себя Ричард. Неужели отвергнет меня после всего, что между нами было? Прежде он желал сблизить меня с Эриком. Понимаю, что так он хотел уберечь меня от бед и поэтому намеренно отказывался от меня. Но я не хочу так. Мне не нужен Эрик. Я люблю Ричарда. «Если ты останешься с Эриком», — как-то сказал Ричард, будто прочтя мои мысли, «то, возможно, избежишь гонений и сумеешь вернуться к обычной жизни. А со мной тебя ждет либо смерть, либо вечные преследования. Властелин никогда не оставит нас в покое». Мы сидели, обнявшись на шкуре медведя, лежащей у камина в нашей уединенной комнате. Я щурилась на пламя, а Ричард гладил меня по голове. «А почему отец отрекся от тебя?» — спросила я, поднимая на Ричарда взгляд. Несколько раз я пыталась выведать у него тайны прошлого, но он не раскрывал их. И вот сейчас, кажется, он потерял бдительность и разговорился. «Потому что слишком дорожит своим положением в департаменте магии. До тех пор, пока его считают единственным повелителем магии, ему не грозит смещение с поста властелина. Но его магия передалась мне по крови, и наши с ним силы стали равны. А после магия полюбила меня и приумножилась, сделав меня более сильным магом, чем мой отец. Поэтому он видит во мне угрозу и хочет извести». «Но как такое возможно?» – вскричала я, ужасаясь. «Ведь он должен гордиться тобой, ты его сын. И если он так боялся за себя, то зачем вообще заводил ребенка?» Он и не собирался. Его голос прозвучал глухо. Моя мама сбежала от него, узнав, что беременна. Ведь она знала, что он не позволит родиться тому, кто станет равным ему по силе. Отец преследовал ее, намереваясь убить. Когда я появился на свет, мама отдала меня на попечение подруги, которая и воспитала меня. А сама покончила жизнь самоубийством, чтобы отец не узнал, где я. Так я рос, ни о чем не подозревая, пока во мне не проснулась магия. Она дала мне немыслимые силы. Приемные родители вначале пытались утаить все, но вскоре тайное стало явным. Было видно, что ему трудно даются слова, но он продолжал. «Тогда-то и начались наши бедствия. То одно злоключение приходило в наш дом, то другое. Стало ясно, что властелин отыскал меня. Но он не мог открыто убить меня. Ему не удалось бы скрыть это. Поэтому он подстраивал одну беду за другой. Мне было велено скрывать, что властелин мой отец. Откройся я прилюдно и обрек бы на гибель всех, кто мне дорог. Такая жизнь тяготила меня. Я и сам уже мечтал о том, чтобы освободить приемных родителей от себя. Поэтому ссылка стала для меня избавлением от бед. Я решил, что сгину здесь, лишь бы властелин не тронул мою семью. Но ты все изменила своим появлением здесь. С того момента я не имел права оставаться в ссылке. Теперь мне было за что бороться и ради чего жить. Он поцеловал меня в макушку и снова заговорил. «Даже не знаю, когда я тебя полюбил. Это чувство пришло незаметно. Мне было невероятно больно видеть тебя с Эриком. Казалось, что душа разорвется в клочья. Но тебе нравилось его общество, и мне следовало уважать твой выбор. К тому же я понимал, что когда мы вернемся в наш мир, Властелин сделает все возможное, чтобы вернуть меня в ссылку. Но если ты будешь с Эриком, то тебя он может пощадить, ведь ты не представляешь для него опасности». «Но я не смогу выбрать Эрика», — выдохнула я. «Он мне нравится как друг, но люблю я тебя». Он шумно выдохнул и страстно обнял. «Боюсь, что нам придется забыть о нашей любви», — печально заметил Ричард, стискивая меня до боли. «Во-первых, властелин не даст нам покоя. А во-вторых, ты все же жена Эрика. Как бы тебе ни хотелось думать иначе, но это так. И не спорь», — поспешно добавил он, когда я набрала воздух, чтобы возразить. «Ты с ним объединена с детства, а я лишь временный персонаж в твоей жизни. Моя магия позволила состояться нашей свадьбе, заручившись поддержкой звезд». «На все воля звезд», — заметила я. «Они решили, что моя пара не Эрик, а ты». Ричард покачал головой. «Не думаю, что воля звезд однозначна. Ты с большим удовольствием уходила в спальню Эрика, и я полагаю, что близость с ним тебе нравится, так что звезды дали нам с ним равные права». Я замерла, затаив дыхание. Вот уж не думала, что пожалею о том, что решила сымитировать близкие отношения с Эриком. «Между нами ничего не было», — попробовала оправдаться я. «Не надо выкручиваться», — посерьезнел Ричард, и я ощутила его недовольство. «Я знаю, что вы часто разделяли постель. Но не это меня огорчает, а то, что сейчас ты пытаешься меня обмануть». «Нет!» — в отчаянии вскричала я. «Не обманываю, поверь! Я лишь делала вид, что мы близки с Эриком. На самом деле мы лишь болтали. Я хотела заставить тебя ревновать, а Эрик жаждал обидеть». Ричард замер, пристально глядя мне в глаза. «А с другими мужчинами из общины ты не сближалась?» Его голос подозрительно задрожал. То ли он осознал, что является первым и единственным моим мужчиной, то ли боялся услышать в ответ, что я с кем-то переспала. «Я верна тебе», — призналась я, слабо улыбнувшись. «О-о-о!» — выдохнул он, сгребая меня в охапку. Он часто задышал, зарывшись лицом в мои волосы. «Спасибо!» Он шумно сглотнул, и я поняла, насколько важна была для него моя чистота. «Прости, что дала повод сомневаться во мне», — попросила я. «Ты здесь ни при чем. Я вел себя недостойно и этим вызвал твое отчуждение. Прости. Во всех твоих злоключениях виноват я». «Не говори так», — попросила я, уткнувшись лицом в его грудь. «От правды не скрыться», — он вздохнул, прижимая мою голову к себе. «Слишком все запутано». Он погрустнел. «Если бы я не любил тебя, то с радостью насладился твоей невиновностью и готовностью принадлежать мне. Только я не вправе поступить так. Моя любовь толкает меня к ответственности, и как только замок выпустит нас из временной петли, в которой мы застряли, ты должна будешь вернуться к Эрику. Не спорь, так надо. Потому что мы сразу же попытаемся переместиться в обычную реальность, а там нет места нашей любви. Там нам придется расстаться. Тебе надо жить и рожать детей, а меня, скорее всего, сошлют вновь или казнят». «Неужели ничего нельзя изменить?» — ахнула я, ощущая щемящую пустоту в груди. «Нет», — коротко ответил он, покрутив головой. «К тому же ты связана с Эриком не только узами брака, но и смертельной клятвой. Поверь, она никого не отпускает живым в случае предательства. Иная реальность не подвластна магии, и здесь не действует смертельная клятва. Но скоро мы будем там, где в случае нарушения клятвы она заберет свою жертву». После этого разговора я расхотела возвращаться в прежнюю жизнь. Причем не только в жизнь в обычном мире, но и в ту жизнь, которая была у нас в затерянном замке. Хоть там было тепло, уютно и были друзья, но помимо них там был Эрик, и мне совсем не хотелось видеть его. Только мои желания, наверное, возникали лишь для того, чтобы не сбываться. Не успела я осознать, насколько сильно люблю Ричарда, как замок стал меняться. С каждым днем обжитых комнат становилось все больше, будто время клоками возвращалось в него. Иногда даже мы слышали голоса наших друзей, но не видели их. От этого у меня возникло ощущение, что замок полон привидений. Хотя я и понимала причину происходящего, но не могла отделаться от ощущения, что все вокруг кишит духами. Мы с Ричардом, будто в ожидании вечной разлуки, наслаждались каждой совместной секундой. Не думала я, что могу так сильно любить. При виде Ричарда внутри меня все сладко сжималось. Это было невероятное чувство. Казалось, что стоит ему исчезнуть из моей жизни, как я умру. Видимо, от того, что боялся еще больше привязать меня к себе, Ричард больше не говорил мне о своей любви. Но этого и не требовалось. Я и так чувствовала ее и знала, что с Ричардом творилось то же, что и со мной. Адамс, глядя на нас, вздыхал, а иногда качал головой, не забывая при этом заметить. «Это ни к чему хорошему не приведет. Вас ждут боль, отчаяние, разлука. В такие моменты мне хотелось задушить его, но при этом я понимала, что он, скорее всего, прав. У нашей любви не было будущего. Я часто размышляла о том, как избежать разлуки с Ричардом, и единственное, что приходило на ум, это остаться в замке навсегда. Отношения с Эриком были невозможны, и я знала, что причиню ему боль, выбрав Ричарда, но это было бы честно по отношению ко всем нам. Время неумолимо возвращалось в замок. Оно ощущалось во всем. В смехе невидимых друзей, в звоне посуды, запахе еды. Замок преображался. Я едва ли улавливала различия между тем его состоянием, когда мы жили в нем все вместе, и нынешним. Скоро время потечет с одинаковой скоростью для нас и тех, кого сейчас мы не видели. Именно тогда наши временные ветки совпадут, и мы объединимся с друзьями. С трудом представляя себе это, я с тревогой ожидала, когда все случится. И вот однажды, когда я, Ричард, Адамс, Клариса и Алисия возвращались с очередного обхода в поисках пещеры, через которую можно было попасть в прежний замок, из зала раздались отчетливые голоса и смех, более явственные, чем прежде. «Будто они там», — со вздохом отметила Алисия Сконнет. «Тоскую по нашим друзьям. Хотелось бы вновь оказаться с ними». Мы прошли еще немного, и на нас повеяло ощущением присутствия в зале людей. Я ахнула и волнительно сжала руку Ричарда. Острое ощущение неминуемых перемен охватило меня вместе с дрожью. Почему-то я знала, что стоит нам сделать еще пару десятков шагов, как мы окажемся в окружении друзей. Предчувствие меня не обмануло. Как только мы вошли в зал, на нас обрушился дневной свет, льющийся из окон, тепло очага и говор друзей. Все были в сборе. Они сидели на полу, завернутые в простыни, и о чем-то спорили. «О, небо!» Алисия всплеснула руками и замерла, как вкопанная. Ее возглас привлек всеобщее внимание. Вначале возникла тягучая пауза, а за ней робкие и недоверчивые голоса. «Не может быть! Вы вернулись? Мы не надеялись увидеть вас живыми! Как мы рады!» Все вокруг поплыло от этих фраз, смешавшихся для меня в один непрерывный гул. Я лишь еще крепче прижалась к руке Ричарда, но он требовательно отстранил меня. Вскинув на него полный непонимания взгляд, я встретилась с холодным блеском мужских глаз. «Нет», — прошептала я. «Я предупреждал», — тихо ответил он без тени сочувствия. «Будто он только и ждал того мига, когда мы расстанемся». От этого мне стало больно и обидно. Но я не успела разобраться в своих чувствах или упрекнуть Ричарда в холодности, как на меня вихрем налетела Кэти. Она плакала и обнимала меня. К ней присоединилась Рэйчел, а потом и остальные. Всех растолкал Эрик и пробрался ко мне. Он пронзительно посмотрел на меня и порывисто обнял, стиснув в крепких объятиях.